И в моем доме больше оставаться не можешь. Да и криком звериным как рыкнет, у меня вся грудь занемела. Горшки-то с цветами все перебил. До сих пор жуть берет. Ну и собрала она, Алена-то Захаровна, чемоданишко, побросала в него платье наспех, заплакала, да в двери кинулась. Уж дня четыре тому. А перед этим Коля в общежитие к товарищам перебрался. Совсем жить туда ушел. Сам-то, как уходил сегодня, по делу, говорит, надо. Куда ты мне крепко-накрепко приказал, ни под каким видом Алену Захаровну в дом не пускать. Как ты позвонил, так у меня сердце и зашлось. Открыть хочется, и открыть страшно. Господи, что на краю жизни-то такое? Пока Тимофеевна рассказывала, девочка у нее на руках, пригревшись, заснула. И Тимофеевна во время дальнейшего разговора тихонько покачивала ее, затем отнесла в другую комнату и положила в кроватку. «Господи, ничего она еще не понимает», — сказала Тимофеевна, грузно усаживаясь у стола. «Ангел безгрешный». «Но а что же случилось?» — спросил неуверенно Захар. «Кто же он другой-то? А кто же его знает?» Тимофеевна махнула рукой. «Работают вместе. Видать, прощелыга какой-то. Молодой. А баба и есть баба, хоть и ученая. Помани ее послаще, так любая и споткнется. Наш-то, почитай, третий год поврось, да поврось жили. Ординатуру, вишь, какую-то кончала. Да его каторга московская, без отдыха и выходных. Где уж тут доглядывать за женой?» Сколь раз говорила ему: «Гляди, Тихон Иванович, схватишься, поздно будет. Хватай ты ее силком, тащи ты ее в свою Москву. Учение бабе только во вред. Хохочет, но и дохохотался. И ее, Алену-то Захаровну, понять можно. Дело живое. Бабе век, с воробьиный нос. Она, глядишь, весь его с книжками просидела». Захар окончательно растерялся. Приехал-то он, сам того не думая, совсем не кстати, и не знал, как ему теперь поступить. Уйти, не повидавшись с Брюхановым, не хотелось, что-то мешало этому, но и оставаться все более казалось неловко. Насупившись, Захар словно ушел в себя и враждебно уставился на неосознанную, беспокоящую его картину на противоположной стене. Ее освещение с приближением вечера неуловимо менялось. Не то языки пламени ползли по земле, не то распускались кричащие, яркие, никогда не виданные цветы. Тимофеевна, поглядывая на него, горестно покачала головой. «Сколько ни таись в потемках, а выглянуть когда-то придется», — сказала она в той бабьей простоте, что иногда близка к ясновидению. Вроде завернул себе голову под крыло, и отсиживайся, да не выходит. А чем дальше таиться будешь, тем хуже выглянешь и ослепнуть недолго. Свет по глазам ударит, криком закричишь. На правду да на солнце во весь ты глаз не глянешь, больно. Захар долго слушал старуху и уже только потом понял, что она говорит и от собственного желания разобраться получше в том, что произошло у нее на глазах. Глава десятая. Захар, нахохлившись, сидел в том же своем кресле в углу, когда Брюханов без звонка открыл дверь и вошел. Захар слышал, как он негромко говорил о чем-то с Тимофеевной в коридоре. Затем, неуверенно щурясь, Брюханов вырос на пороге комнаты. В его темных, слегка расширившихся глазах плеснулось отчуждение, даже неприязнь. Но ее мгновенно затопил теплый радостный поток, враз переменивший лицо и какая-то счастливая тоска подняла Захара со своего места и толкнула навстречу. Вдруг